ему все равно не добежать до шкафа. «Папочка, кто это?» — спросила Элис тихим от страха голосом. Она знала, конечно, потому что не могла не помнить войну. «Смелее, любимые мои!» — попытался подбодрить их Найджел. Хелен прижалась к нему, все еще держа Стефани на руках. Ствол автомата ткнулся ему в спину. Кто-то заломил ему руки за спину и связал их. Они использовали оцинкованную проволоку, которая врезалась в кожу. Потом они вырвали Стефани из объятий матери и опустили ее на землю. Она покачивалась, не проснувшись окончательно, продолжала сосать палец и мигать, как совенок, огромными глазами от света фонаря. Они связали руки Хелен. Она застонала, когда проволока впилась в кожу, потом прикусила губу. Двое из них связали проволокой руки детей. «Они совсем дети», — сказал Найджел на Синдибеле. «Не связывайте их, не причиняйте им боль, прошу вас». «Замолчи, белый шакал», — ответил один из них на том же языке и опустился на колено позади Стефани. «Папочка, мне больно», — заплакала она. «Он делает мне больно, заставь его остановиться». «Ты должна быть храброй», — ненавидя себя за глупые слова и беспомощность, произнес Найджел. «Ты уже большая». Другой чернокожий подошел к Элис. «Я не буду плакать», — пообещала она, — «я буду храброй». «Ты просто молодец», — похвалил он ее, глядя, как ей связывают руки за спиной. «Вперед», — приказал человек с фонарем, который явно был лидером группы, и подогнал детей стволом автомата, заставляя подняться по ступенькам террасы. Стефани споткнулась и упала. Она не могла подняться из-за связанных за спиной рук и беспомощно извивалась на полу. «Ублюдки!» — прошептал Найджел. «Грязные ублюдки!» Один из них схватил девочку за волосы и поднял ее на ноги. Рыдая и спотыкаясь, она подошла к стоявшей у стены сестре. «Не будь ребенком, Стефи», — сказала Элис. «Это такая игра». Но ее голос дрожал от страха, а огромные глаза наполнялись слезами. Они поставили Найджела и Хелен рядом с девочками и направляли луч фонаря на их лица, чтобы они не видели, что происходит во дворе. «Почему вы так поступаете с нами?» — спросил Найджел. «Война кончилась. Мы не сделали вам ничего плохого». Он не услышал никакого ответа. Ослепительный луч фонаря продолжал освещать их бледные лица. Стефани, не выдержав, разрыдалась. Потом он услышал в темноте другие голоса, испуганные голоса многих людей, голоса женщин и детей. «Они привели всех наших людей», — едва слышно произнесла Хелен. «Как во время войны. Они собираются казнить нас». Она говорила так, чтобы ее не слышали дочери. Найджел промолчал. Ему было понятно, что она права. «Жаль, я слишком редко говорил, как сильно я люблю тебя», — сказал он. «Все в порядке», — ответила она, — «я это и так знаю». За ослепительным пятном фонаря они могли разглядеть огромную темную толпу мотобеллов, которых согнали из поселка. Потом раздался громкий голос лидера, говорившего на Синдибеле. «Это белые шакалы, которые присосались к принадлежащей мотобеллам земле. Это белые отбросы, действующие заодно с убийцами-мошонами, поедателями грязи в Хараре, заклятыми врагами детей Лобенгулы». Оратор постепенно доводил себя до убийственной ярости. Найджел заметил, что охранявшие их люди уже начали раскачиваться и что-то бормотать, постепенно впадая в выступление, причины для которого никогда не существовало. У мотобеллов существовало определение такого состояния — божественное безумие. Когда королем был Мзиликази, жертвами этого безумия стали более миллиона людей. «Эти белые поедатели дерьма мошонов — предатели, посадившие в лагерь смерти отца нашего народа Тунгату Зебива», — закричал лидер. «Обнимаю вас, дорогие мои», — прошептал Найджел. Он никогда не говорил ничего подобного, и Хелен заплакала от этих слов, а не от страха. Она пыталась сдержать слезы, но они катились по щекам и капали на землю с подбородка. «Что мы должны с ними сделать?» — истошно завопил оратор. «Убить их!» — закричал один из его людей, но жители поселка по-прежнему стояли молча. «Что мы должны с ними сделать?» — повторил вопрос лидер. На этот раз он спрыгнул с террасы и прокричал его прямо в лица замерших мотобеллов. «Что мы должны с ними сделать?» На этот раз вопрос сопровождали удары прикладами по черным телам крестьян. «Что мы должны с ними сделать?» Тот же самый вопрос был задан в четвертый раз. «Убить их?» — раздался чей-то испуганный голос, и снова донеслись удары прикладами. «Убейте их!» — толпа подхватила крик. «Убейте их!» «Об Антуана Камина!» — раздался отчаянный женский крик, и Найджел узнал голос няни своих дочерей Марты. «Мои крошки!» Потом ее голос потонул в море криков. «Убейте их! Убейте их!» Божественное безумие быстро овладевало людьми. Два человека в джинсовой одежде вошли в свет фонаря, повернули Найджела лицом к стене и заставили опуститься на колени. Лидер передал фонарь одному из них и достал из-за пояса джинсов пистолет. Он взвел его со звонким щелчком, досылая патрон в патронник. Приставив ствол к затылку Найджела, он нажал на курок.